эфире Народное славянское радио. Поехали! Переживая, мы произносим про себя летят, и эхом многократным перерождаются в реальные дела. И образ дня, который будет, появится и прояснится в голове, и встреча между серых будней раскрасит все на жизненном холсте вместе мы слим мир, мы вместе мы. Этот мир мы... Красота, которая в глазах обворожит и сделает счастливым, и песни в хороводе у костра разбудят дремлющие силы, и вспыхнет свет, как солнце будто застряло слева в области груди, и тело в эту же минуту потяжелеет вновь на 9 грамм души. Вместе мы вместе мы мысли этот мир вместе. Всем здравия! Этим замечательным музыкальным вступлением на Народном славянском радио все вместе мы начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и сегодня в эфире у нас замечательная музыкальная семья, которую представляют сегодня Александр, Дарья и Мария Оболенские с темой «Семья. Духовный путь». Здравия, Александр, здравия, Дарья, здравия, Мария. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. И вот что сегодня у нас, друзья, будет происходить в эфире. Александр и Дарья Оболенские вместе уже 21 год. Это многодетная семья, у них пятеро детей. Они пишут и исполняют замечательные песни под гитару. Это песни про любовь, семью, про возрождение Руси. И в нашей беседе сегодня они расскажут об этих песнях, и некоторые вы даже услышите в живом исполнении. И мы попросим их рассказать о творческом пути, об опыте жизни, родительстве и также о первом в России поселке для многодетных семей. На этом я передаю микрофон вам, друзья. Пожалуйста, и прошу для знакомства с нашими слушателями немного рассказать о себе. Мы действительно, трудно поверить, когда вы говорите 21 год вместе. Мы не заметили, как пронеслись эти годы. Мы живем под Новосибирском в Академгородке. Саша здесь родился и вырос. Я переехала из Новосибирска сюда в 14 лет. И мы встретились, живя в соседних дворах буквально. Ну и как-то уже не смогли потом расстаться. Я еще школьницей тогда была. Вместе учились в одном университете, Новосибирском государственном. Музыкой Саша занимался всегда. Он закончил музыкальную школу, лет в 15 начал писать сам музыку. Мама у него музыкальный руководитель народного ансамбля. И Саша всегда играл в группе, сколько я его помню. Я с ним познакомилась, всегда у них была группа. На клавишах. Да, ну и... И участвовал в создании песен тоже, и вокал, и все. У меня нет вот музыкального образования. Я, можно сказать, самоучка, самородок. Вот наша дочь Маша, которой 15 лет, очень рано тоже проявила музыкальные способности. Первую песню она написала в 4 года. А в 11 лет она написала настоящий хит. И надеюсь, что 9 мая вы, дорогие слушатели, обязательно услышите эту песню, потому что она посвящена именно нашей победе. Вот. И в таком составе мы выступаем относительно недавно, потому что вот все-таки Саша играл с группой, а я пела, можно сказать, дома на своем горшочно-кастрюльном фронте с 4, потом с 5 детьми. Но потом мы поняли, что формат дуэта тоже очень-очень даже имеет место быть. А в прошлом году к нам присоединилась Маша, и теперь у нас трио. С прошлого года мы начали записывать наши песни на студии. Вот вы только что слышали песню «Вместе». Вот у нас еще есть 4 записанных песни. Вот, надеюсь, они будут звучать тоже в эфирах Славянского радио. Вот мы нашу деятельность общественную, как сказать, публичную, мы ведем ВКонтакте. И у нас есть наши странички, на них можно заходить и знакомиться с нашим творчеством более подробно. Вот. А сегодня наше общение, оно, мы себе представляли так, что оно будет проходить в форме такого домашнего концерта. Ну, это действительно домашний концерт. Мы находимся в данный момент на своей кухне. Ну, бабушка, гостиной, да. Бабушка внизу укладывает младших. Вот такая у нас обстановка. Ну, она всегда такая, потому что, собственно говоря, в этом наша жизнь и состоит. Ко всему тому, что мы пришли в творчестве, мы пришли, в общем-то, через семью. Поэтому и тема такая сегодня. Саше песни начали приходить уже достаточно давно, где-то лет 7-8, да, назад. Почему-то особенно у него выстреливать они начали после рождения 4-го ребенка. Ну, наверное, какая-то вот инициация такая произошла. У меня, кстати, тоже после 4-го ребенка, но вот не так давно, как у Саши. А кто у вас 4-м родился? А, ну да, давайте мы их всех перечислим. У нас вот Маша старшая, значит, потом Алексей, который сейчас в Сочи с командой нашего Новосибирского технического университета поехал играть в шахматы. На чемпионат России по шахматам, который сейчас в Сочи проходит. Вот, значит, следующая у нас Лиза, ей сейчас 10, Леша 12. Значит, следующая Валя, ей... 7, Вали 7. Вот почему-то значит, после рождения Вали у нас был такой немножко как перерывчик несколько лет. И в этот момент мы вот начали больше творчеством заниматься, наверное. Потому что когда дети идут подряд, а у нас примерно у всех была разница 2-2,5 года, ты не успеваешь опомниться. То есть Саша все время работает, я все время на детях, на хозяйстве. И какое там творчество? Тут бы поспать, тут бы мечтаешь чаю попить спокойно. Вот. Но мы как-то ухитрялись, да, между дождь так вот писать песни. Вот. И последним родился Миша. Ну, там у него с Валей разница 5 лет, он сейчас маленький, ему там 2 года с небольшим. Вот. И ну, вот этот перерыв, как бы, да, в детях у нас ознаменовался тем, что мы все-таки там построили дом, дом и переехали, да, как бы, переехали, да, то есть это заняло где-то пару лет, да, продали квартиру, жили на съемной. Не зря же говорят, что с каждым ребенком приходит свой канал изобилия и благополучия, а у вас еще и творческий канал с каждым ребенком, получается, увеличивается. Получается, что да, действительно, мы каждый раз как будто раскрывается в нас что-то, причем ты ничего вроде бы специально не делаешь, а просто исполняешь свои прямые обязанности изо дня в день. А оно вот как-то между делом раз и... Появляется. Да. Вот, но мы, наверное, так долго говорим уже о песнях, да, что, наверное, пора начать пора послушать. Спеть, да. Да. Значит, вот мы начинаем с песни, называется «Наше время». Песня посвящена памяти Михаила Задорнова. И вот как-то так, наверное, уже год, наверное, да, она, ну, с лета прошлого года, она вот у нас ВКонтакте, мы ее там разместили, записали тоже такое вот... Домашнее видео, просто под гитару мы там с Дашей поем. И вот, и сколько там, 92 тысячи просмотров, по-моему, уже. Вот, ну, то есть как-то вроде народу понравилось, вот, поэтому мы с нее начинаем, с этой песни. Это Сашина песня. Сколько мудрости в словах, что истина всего дороже. Сколько веры в тех сердцах, что через всю жизнь проносят чистую любовь. Это наше время, горькой правдой на устах, да ясным взором разбивает гребень в наших русых волосах. Это наше время возвышает голоса до тех, кто светил в наших алых парусах, раздувает ветер. Как прекрасна та заря, та, которую ты сам увидел. Значит, было все не зря, и на всея Руси настанет новый день. Это наше время, горькой правдой на устах, да ясным взором разбивает гребень наших русых волосах. Это наше время возвышает голоса до тех, кто светил в наших алых парусах, раздувает ветер в наших алых парусах. Раздувает ветер. Вот такая песня. Спасибо. Следующая песня, одна из моих первых песен, пришла в очень тяжелый какой-то кризисный момент жизни, как молитва буквально. Помню я, иду босиком по росе. Мудрый старец меня провожает на холм. Запеваю гимн девичьей красе. В хороводе рук бегу челноком.

будут написаны тысячи книг. Каждый поймет глубину откровенья и вспомнит однажды, откуда возник. И пробудится древняя сила. Правду не скроешь от пристальных глаз. Голос побед, тишина размышлений о сущности мира. Все это в нас, все это в нас. Друзья, спасибо. Вы сказали, что у вас вот большая такая семья, и вся она музыкальная. Есть, а это? Вот, да, еще хотелось бы вот узнать, а место расположения, место проживания как-то влияет на ваше творчество? Вот пелось бы вам так в квартире где-нибудь в Новосибирске. Может, честно говоря, большая часть моих песен написана уже здесь, в доме. Когда мы жили еще в квартире, то, наверное, там буквально несколько, вот, может быть, 3-4. А потом мы переехали, и как сейчас Саша говорит, ну ты как из пулемета строчишь. Да. А вы знаете, мы, конечно, в квартире так, ну вот мы сидели, репетировали, да, ну, конечно, там низкие, бедные соседи, да. Низкие потолки, бедные соседи и так далее. Вот. Но дело в том, что мы свое творчество начали на общее... суд выставлять, да, значит, посещая и участвуя в фестивале «Родники». Вот у нас в Новосибирске много лет уже, наверное, в этом году 9-й, наверное, будет год, когда каждый год в июле, в середине лета проводится фестиваль «Родники». Значит, это огромный фестиваль, на него приезжает, ну, по нашим подсчетам, Уралом, где-то, да? Ну, тысячи 2-3, да, людей. Они живут 3 дня в палатках, значит, да, ну, там, понятно, сцена, значит, там все. Вот, и мы... сначала туда заявились и сказали, ну вот мы такие вот обычные люди, пишем песни, там, ну у нас их там штуки 3-4, да, можем там спеть, можно, вот. Ну нам сказали, ну да, пожалуйста, вот мы там где-то когда-то нам дали там, ну не в гала-концерте, понятно, место, да, ну какое-то место на сцене, когда было вот общий, как это называется, открытый микрофон, да, вот мы там спели песни. С этого начался, да, наш творческий путь. С этого как-то все началось, да. Мы выросли на этом фестивале как артисты, прежде всего, каждый год потихонечку делали маленькие шажки вперед. Вот, да, и был какой-то фестиваль, наверное, в прошлом году, да, а в прошлом году был онлайн из-за этого ковида, да, а вот в позапрошлом был уже фестиваль, на котором мы там, я не знаю, ну мы там, каждый, там было 3 дня, мы пели в каждый день, и, ну, народ очень нас так приветствовал. Хорошо. Ну вот именно такое вот, вы, я понимаю, о чем говорите, что душа раскрылась, разгулялась, да, что что-то от земли мы получили, безусловно, безусловно это есть. У меня даже есть песня о родной земле, мы обязательно ее сегодня споем. Она написана вот просто я вышла из дома, посадила ребенка в коляску и пошла за старшими тут в школу, у нас сельская школа здесь. И просто я иду по своей родной земле, и у меня моментально пришла мелодия, слова, все сложилось. Вот, и даже вот записали уже эту песню в студии, одну из первых, потому что и попросили нас это сделать для мюзикла. Она будет завершать мюзикл «Кровь земли», который покажут на фестивале «Купалица» в этом Алтай, году на Алтае. Да. Поэтому, безусловно, земля силу дает, все открывается, это да. Да, еще одна фишка, что мы живем, мы вот построили дом на улице Звонкой. Вот, так вот даже совпало, и так совпало, что у нас соседи наши, вот... Тоже музыканты. У них 8 детей, да. Они музыканты, он, значит, Виктор Ковальский, он преподает, значит, всю жизнь преподавал у детей музыку. И вот каждую субботу у нас тут музыкальные вечера, и, в общем, ну, музыки в нашей жизни стало, ну... Больше, да. Мы нашли здесь единомышленников, безусловно. Так вы уже профессионально, получается, занимаетесь музыкой. Ну, вы знаете, профессионально... Ну, пусть судят зрители, слушатели, да? Громко, да. Насколько можем, мы поем как можем. Вот песни пришли, мы должны с ними что-то делать. Мы как-то должны научиться их исполнять. Приходит иногда сложная вокальная партия в песне. Я понимаю, что мне будет сложно спеть. Но я потихонечку распеваюсь, и начинает получаться. Вот даже так. Вот. То есть, чтобы мы где-то ходили, специально там занимались или что-то, пожалуй, нет такого у нас в семье. У нас дети отказались ходить в музыкальную школу все, хотя мы все пытались, всех вот как-то в музыку, да, чтобы именно на такой хорошей основе уже. Ну вот Маша на вокал ходила на занятия, и у нее это слышно, да. Значит, вот, и сейчас вам... Сейчас занимаюсь немножко гитарой. Продемонстрируем. Вот. Маша, да, научилась тоже играть на гитаре, и сама тоже сочиняет песни вовсю. Молодец. Давайте наконец-то тогда... споем с Машей, да. Да, давайте мы сейчас тогда споем уже с Машей, раз мы анонсировали, да. Песня называется «Баллада о трех волхвах». Дашина песня. Придется, наверное, Марии исполнить озвученное, да, родить трех сыновей и назвать их Светодар, возможно, Светодар и Светомир. Замечательно. Через 10 самое то будет. Да, Маше сейчас 15. Ну, это же готовиться нужно, соответственно. Морально. Ой, наверное, у нее хорошая подготовка, ну, да? Помогала опыт, расти. Опыт с детьми большой, да. Ну, не три, а два брата, да. Ну, как бы сестры. Ну, еще, да, еще две сестры. Вот, друзья, вы упомянули, что у вас какой-то там необыкновенный поселок, где вы живете, что у вас соседи, где даже 8 детей. Это что же за поселок? И это не предел. Это, да. Тут 35 есть, вообще. Да, вы знаете, да. В нашем поселке, наш поселок очень, ну, один из такой... Ну, в Новосибирской области у нас пытались, значит, сделать... Два поселка выделяли землю, значит, у нас вот здесь вот, мы находимся под Академгородком, в 7 километрах. И вторую землю отдавали многодетным где-то вот, ну, там, ну, далеко за городом. Да, там. Мы от Новосибирска находимся за 40 километров, да, и, ну, чтобы понимали, да. Вот, значит, и вот наш поселок не то, что по сравнению с тем поселком начал развиваться благодаря своему председателю, да. У нас председатель, мама, вот на сегодняшний день 35 детей, по-моему, да? Ну, 34, да, по-моему. Да, это самая многодетная мама Новосибирской области, и Татьяна вообще, Григорьевна Малыгина. И вообще за Уралом, похоже. Вот, как-то так. Да, вот. У нее 8 своих детей и 20 с чем-то приемных, да, получается? Да, и вот она была инициатором организации вот здесь поселка, значит, у них была ассоциация, все жили в академгородке, все или бывшие ученые, и врачи там, ну, у нас много, то есть военные. Ну, интеллигенция у нас. Да, у нас в основном вот интеллигентные люди. Значит, и вот в академгородке была организация многодетных академгородка, и Татьяна Григорьевна возглавляла. И когда давали землю, она просто пришла, и ей сказали, ну, давайте вот мы лично вам, давайте, да, приносите документы. Она принесла 66 пачек документов, и министр был вынужден, да, подписать, значит, всем. Это просто вот Медведев тогда подписал указ о выдаче земли многодетным. Может быть, кто-то помнит, да? То есть, если у тебя есть 3 или больше детей, тебе положен участок земли от государства. Можно выбрать либо под жилищное строительство ты берешь, либо под дачное хозяйство. Вот. Мы тоже стоим в очереди до сих пор, представляете, да. С 2011 года. Нам еще не выделили. Но да. Вот тогда, когда создавался этот поселок в 2012 году, получили те, кто очень давно уже стоял на очереди, то есть кто, ну, в среднем нас лет на 10-15 старше, они уже там давно стали многодетными, да. Вот, поэтому мы здесь живем не потому, что нам дало государство землю бесплатно, нам пришлось здесь купить участок с домом недостроенным. Ну, а вот у кого-то получилось, они действительно бесплатно получили ту землю. Ну, строится, конечно, там тогда была программа поддержки при переезде в сельскую местность, давали какие-то деньги подъемные. В общем, люди на это дело и построились. Кто-то мат-капитал использовал, да, и потихоньку построились. Но вот у наших соседей, у которых 8 детей, да, они строились. Ну вот они, мы живем 2 года здесь, да, а они въехали только прошлым летом. И они с 2012 года вот все строились долго, упорно. То есть, когда семья такая большая, очень сложно выделить какие-то суммы на ремонт, на что-то. То есть, нужно очень долго копить и потихонечку что-то делать. Каждое лето что-то делать, да. Ну вот про уникальный состав семей нельзя, конечно, не сказать, потому что вот есть семья, где 9 детей. Ну, причем такие интересные составы семей тоже бывают. Вот у кого 9 детей, семья Барановых, у них старшая девочка, а потом 8 мальчиков. Вот. И сама она американка, а муж ее переводчик. Ну, они оба переводчики. Из Америки сюда. И Лиз Мари постоянно говорит о том, что в России я осталась только потому, что здесь настолько выше уровень вот духовной культуры и нравственности, что здесь безопасно можно растить детей, не боясь за их душевное развитие, духовное именно, да. Да, и у них нет интернета, там ни у кого нету телефонов, этих смартфонов. Ну, короче, они молодцы. Да, тут люди стараются вот жить действительно по более естественным каким-то законам, хотя мы живем достаточно близко все-таки к цивилизации, и дети у нас ездят обычно, ну, в среднюю школу, по крайней мере, и в вузы уже ездят, и в магазины мы тут ездим вот за 8-10 километров. Но, в принципе, вот люди стараются, кто может, держать коров, уже делать свое там молоко, масло. У нас был эксперимент, даже мы держали кур. Да. Я у Лизы 1 июня день рождения, я как-то... Дочки наши. Да, и мы тут, когда прожили, сколько, ну, полгода, да, получается, да, и я решил завести кур. Короче, мы подарили ей цыплят, да, на день рождения. И потом они выросли спустя несколько месяцев вот в таких вот огромных кур. Да. И нам петухов пришлось... самое обидное. Да, а поскольку у нас курятника не было уличного, ну и в Сибири очень сложно с этим. Они жили в подвале. Мы их держали в подвале, ну, с окнами у нас подвал, все хорошо проветривался. Но было весело, у нас постоянно в доме было слышно кукареканье, петуха и квохтанье кур. В 6 утра. Ну, в общем, да, но когда уже пришло лето, уже невыносимо стало и запах, и все, и курятник надо было строить, и, короче, некогда. Мы их продали соседям, и они кукарекали уже за 300 метров от нас. Ну, так весело. Ну, такой опыт у нас тоже был. Весело, да. 35 детей, это серьезно. Это уже так свой небольшой кооператив. Мало того, что 35 детей, у них две лошади, две коровы. Куча коз. Куча коз, куры. Кролики. Там... Утки, кролики, да. Вот они когда... как бы очень хозяйственные такие люди, но это вот, это просто такой масштаб личности. Вот наша председатель, она, мы для нее все как дети, она всех держит в памяти. Ой, это вот я увидела как-то случайно, как она в телефоне ищет номер своей дочери, у нее написано «Доча 8», «Доча 11». Это потрясающий человек, в котором очень много святости. И, в общем-то, за этим человеком мы сюда и пошли, так откровенно говоря. Мы когда дом здесь присмотрели, нужно прийти как бы к председателю и поговорить с ней, что вот мы хотим купить. И все, мы его увидели, и все. Этот человек очень светящийся. Да? Вот, она по внешности как телезвезда, вот я не знаю, как Катрин Дынёв очень сильно напоминает она. И очень мягкая речь, такая манера, все такие очень нежные. Ты сразу чувствуешь себя вот как у Бога за пазухой. Вот рядом с таким человеком ничего не страшно. Можно сказать, что это наш лидер здесь духовный. Но она много сделала для поселка. Вот она, ну, мало того, что пробила всю вот эту тему с землей, с освещением. У нас, здесь современный проспект, асфальтирован. Площадка спортивная. Да, на улицах фонари, как бы, да, спортивная площадка. Вот аллея мы, памяти. В этом году мы делаем аллею, в том году делали аллею памяти, в этом будем продолжать. Мы сделали в лесу, значит, ну, такую конструкцию сварили из металла, да, и сделали вот эти, как мы делаем на бессмертный полк, да, вот эти вот портреты, да, от наших родственников. Вот все по поселку собрались, у нас получилось 128 фотографий. Вот от нашей семьи, по-моему, мы сделали 6, да. То есть, кто воевал, где воевал, ну, написано имя, фамилия, где воевал, годы жизни. Как памятный стенд. Как памятный стенд, да. И мы теперь 9 мая отмечаем вот в этой аллее памяти. Мы хотим, мы уже подали там на гранты всякие, да, чтобы нам софинансирование было, чтобы мы сделали там вообще, ну, парк такой настоящий, да, с тротуарной плиткой, со сценой, там все такое. Вот, ну и вот, мечтаем об этом. У нас здесь немножко отличаемся мы, допустим, от поселений, да, от рода поселений, отличаемся тем, что этот поселок создан при поддержке государства, с подачи, да, как бы государства. И здесь нам построили государственный детский сад и школу. Ну, опять же, все это благодаря стараниям председателя, она все это пробивала. Здесь у нас вот централизованная вода, централизованное освещение, вывоз мусора, то есть у нас все... Вот, газ, электричество. Как у людей. Да, да, чистят улицы зимой. То есть мы здесь живем как бы вроде бы посреди полей, да, чистых. Но на уровне. Но в то же время какой-то, да, уровень не городского, конечно, комфорта, но нормальный, то есть вот как одноэтажная Америка, жить, да, вот такого уровня можно, примерно, да, у нас, да. Вот, имея столько единомышленников, я еще один вопрос задам, потом вернемся к песням. Имея столько единомышленников и такого замечательного организатора, есть ли какое-то у вас совместное производство? Чем на жизнь зарабатываете? Ведь я поняла, что дома надо строить, за ними ухаживать. Детей 8, 5, 34 растить, кормить. Да, вы знаете, ну вот здесь у каждого на самом деле своя история, да, и люди здесь получали земли и, ну, и покупали уже, да, земли абсолютно разные. Кто-то директор завода, кто-то учитель. Директор завода — это Саша. Кто-то учитель в школе, да, кто-то там переводчик. Кто-то переводчик, кто-то отставной там полковник ФСБ, кто-то бывший участковый. Здесь у кого-то жена работает, у кого-то кто-то мужик, да, сам не работает, у него жена работает. То есть тут вообще у всех так все по-разному. И какого-то общего производства у нас нет. Пока есть, нет. Пока нет. Эта идея постоянно в воздухе висит. Да, периодически к ней возвращаемся, что можно сделать. Вот, в частности, была идея организовать вот конюшни, да, здесь. Потом... Экотропа у нас какая-то, ну, чтобы там туристы ходили. Ну, вот. Да, вот в этом году мы собираемся сделать здесь фестиваль песни большой семьи летом. Посмотрим тоже, как вот у нас пойдет это дело. Какие-то производства. Ну, видите как, для этого всего необходим начальный какой-то капитал, да. Но это очень-очень большое дело. А поскольку у нас семьи такие, ну, не маленькие, да, и жизнь, вот, в общем-то, она вот вращается вокруг вот школа, да, готовка, уборка, заработки. То есть не так много остается свободного времени, чтобы что-то такое на самом деле глобальное затевать. Может быть, еще в этом дело. Но обычно у нас здесь все-таки, вот поскольку люди из Академгородка и все, ну, с высшим образованием, как правило, имеют какие-то вот, ну, профессии свои, да. Вот. Есть художники, есть вот действительно переводчики, кто-то сетевым маркетингом сидит дома, занимается, кто-то там фотографии, кто-то стрижет. Мы вот так друг другу немножко, да, у нас есть тут кооперация такая, что там вот этот у нас умеет то делать, мы к нему за этим идем. Этот преподает музыку, у него учат музыке. У этого есть лошадь, значит, мы вот у нас девочки катаются на лошади. Ходят, да, то есть таким образом заработок тоже есть. Да. Вот. Но пока что это идет как, ну, как второе, как это, второй источник денег, не основной, да? На самом деле, вот мы здесь присматриваемся друг к другу. Это же тоже для нас это, ну, вот мы сюда приехали, все люди чужие, как бы, да? Вот, и мы здесь живем 3 года. У нас есть, да, у нас есть совет отцов, например, да? Значит, вот мы с мужиками, то есть, как бы, мы не зарабатываем деньги, да, но вот если у нас есть свободное время, там, весенние, летние, осенние выходные какие-то, да, мы себе программу накидываем, что мы можем сделать, да, либо деньгами скидываемся, покупаем материал, строим беседку, например, общую, да, либо вот прошлый год мы посвятили этой аллее памяти, тоже скинулись, да, там, ну, сколько там, по 2 рубля, по-моему, купили металла, да, там, тот, кто не смог скинуться, да, там, 3 дня варил там с этим сварочным аппаратом это все. Тот, кто... Ну, понятно, то есть каждый вкладывал то, что он умеет делать, да, и что-то получилось, да, и вот мы пока, скажем так, друг другу присматриваемся и делаем все, что от нас... Ну, делаем все, что можем делать на благо поселка, да, вот. Кто-то заболел, ну, ладно, значит, какими-то организационными помог, да, какими-то вещами, да, ну, вот, и так далее, да, но пока... какого-то городить производство такого, да, ну, то есть это, ну, это нужно отдельное какое-то, скажем так, отдельный человек или лидер, да, который бы это все вот, ну, потому что все-таки производство это такое, это... Пока что это выглядит как... Там демократии нет, да, то есть, наверное, на производстве должен быть, да, человек, который все в своих руках держит. Пока что для нас это перспектива, да, я думаю, что рано или поздно это обязательно случится. Вот. Но, может быть, не в ближайшие там пару лет. Пока мы осваиваем гранты. Вот мы в прошлом году получили, у нас была областная программа, и мы на наш поселок, ну, каждый, ну, не каждый, там несколько, 20 человек, по-моему, от нас участвовало, да, и мы выиграли там 11 грантов или 10. Они, вот, конечно, не великие, но они были. Там были по 50 тысяч, но кто-то учил, кто-то на эти гранты учил детей. Вот мы организовали здесь шахматный клуб. Кто-то, вот как я купил аппаратуру, чтобы проводить праздники, радиомикрофон, который держит Маша в руках, и вот 2 колонки, да. Значит, кто-то, значит, учил рукоделию. Учил рукоделию, кто-то стряпать учил. То есть, вот, летняя площадка какая-то была. Летняя площадка, на которой с детьми занимались. Вот у нас. Нас объединяет образ жизни, и поэтому мы стремимся как бы к объединению именно вот в этих местах, где мы соприкасаемся с нашими детьми, с детьми нашего поселка, да, то есть что, ну, для них что-то сделать, да, и когда с такой постановкой вопроса, тогда ни у кого вопросов-то вообще не возникает, да, и все там только за, и все помогают, как бы, вот. Вот концепция у нас такая. То есть нас объединяет именно образ жизни многодетный. То есть, поэтому хочешь не хочешь, ценности примерно одинаковые, когда у тебя там 5 или 8 детей. Примерно образ жизни очень вот как под копирку, да? Вот. Распорядок дня, достаточно жесткая дисциплина, жесткая такая, ну, иерархия, подчинение старшим обязательно. Ну, жизнь, можно сказать, такой... повышенной самоотдачей, да, ты постоянно, тебе нужно очень много вкладывать сил. Много успевать. Много успевать, да, такой график жизни очень плотный, очень насыщенный. И мы все вот немножко живем на таких вот повышенных оборотах, немножко делаем больше, чем, ну, скажем, обыватель в среднем, да, вот. И особенно вот отличаются семьи, где очень много детей. Вот чем больше детей, тем больше потенциал раскрыт у родителей. Вот что интересно. И я здесь учусь постоянно. Вот я так счастлива попала, что попала в это окружение, когда мы жили всего лишь за 8 километров отсюда, ну как бы в городском районе, в обычной хрущевке. У меня не было совершенно вокруг, у кого я могла поучиться. Я единственная была там в округе с 4 детьми, и мы всем мешали наши коляски, наши велосипеды, наш шум. Ну, есть, конечно, были добрые бабушки, которые там, ой, да топайте сколько хотите, детишки, это прекрасно. Но в основном смотрели косо. Вот. А здесь, ну, просто совсем другое, конечно. Я учусь каждый день, я стараюсь с этими мамами очень опытными побольше видеться, побольше общаться и напитываться. Там, в принципе, достаточно даже вот в поле побыть рядышком, и ты уже что-то в тебе улучшилось, что-то исцелилось, что-то в тебе открылось, ты увидел, что ага, они это смогли, значит, и я, возможно, что-то смогу тоже, да? Они через это прошли и не только выжили, но они стали лучше, сильнее. Просто они шли таким образом к процветанию. Здесь нет каких-то семей, которые, допустим, там развалились, там, да, или развалилось Петровы хозяйство. Нет, здесь все, у всех хорошее хозяйство, у всех какой-то есть стабильный заработок. Да, не, здесь нет опустившихся людей. Мы так отвыкли, честно говоря, от вот этих, ну, вида некоторых городских жителей, да, которые пошли по кривой дорожке. Здесь у нас вот дети тоже растут, когда в этом, они тоже приучаются раскрывать свой потенциал, да, не уходить там от, не увиливать от дел, не увиливать от того, чтобы идти вперед в чем-то, развиваться, да, а наоборот, делать больше, мочь больше, я могу больше. Вот это удивительно, да, что, казалось бы, много детей, мамы не хватает времени что-то дать кому-то, и дети там как трава растут, ничему не обучены и так далее. Вот ничего подобного. Почему-то раскрывается именно потенциал. Здесь дети поют, танцуют, рисуют, спортсмены тоже занимают там первые места, вот где 9 детей. Вот недавно вернулся у них мальчик с Всероссийской олимпиады, занял 4 место. Ну и вот, вот это вот так вот у нас здесь. Атмосфера тут такая просто. Замечательно. Да, вот сегодня, ну что, вернемся сегодня к я песне. Хотел сказать, да, сегодня было первое, сегодня уже 1 мая, и Даша вместе вот с младшими девочками. С младшими девочками сегодня они в аллее памяти садили сосны. А сейчас мы споем песню, которая называется «Ура». Это Сашина песня. Чудным и прекрасным, ура! В окна льется рассвет, ура! Прошепчу я в ответ, ура! Я сегодня найду свое счастье, ура! Здравствуйте, добрые люди, ура! Мечтайте побольше, ура! Там, где мир тоньше, ура! Его создавать мы будем, ура! Я верю, чудо свершится, ура! Знаю, мудрость придет, ура! И прозреет народ, ура! Возвращаясь к своим традициям. Ура! Чистому сердцу ребенка, ура! Тому, кто смелее, ура! Вместо громких речей, ура! Согревает подмышкой котенка, ура! Слава векам просиявшим, ура! От сотворения мира, ура! Сохранили могилы, ура! Все времена наши, ура! Каждому русскому слову, ура! Всему языку, ура! Что в душах искру, ура! Высекает всесильным глаголом, ура! Я верю, чудо свершится, ура! Знаю, мудрость придет, ура! И прозреет народ, ура, возвращаясь к своим традициям. Ура, ура, ура, ура. ура, ура, ура. Ура. Да, ура. Что касается, кстати, традиций и 1 мая. Да, конечно, этот праздник мы все помним, знаем из своего детства, из страны, которая, в которой мы родились, росли. Ну, по крайней мере, я. Международный день солидарности трудящихся, да, и сейчас это называется День весны и труда. Но еще же ведь сейчас начинаются замечательные наши дни поминовения наших предков. Это дни, которые деды. Называются, да, весенние деды или родоница. Поэтому вот ваша вот песня, вот эта вот, она вот очень кстати. Нужно помнить о своих корнях, о своих замечательных предках. Спасибо. У нас сейчас тут в гостях бабушка. Может быть, мы сейчас как раз вот пригласим их спеть тоже вот народную песенку. Они вот вот тогда как спеть. Раз станет очень хорошо понятно, откуда мы такие откуда есть пошли, в частности, она. Саша. Поднимайте. Потому что его мама вот... руководит ансамблем фольклорным, ансамблем народной песни, да. И Саша просто вырос в этой атмосфере, он вырос среди хороводов, обрядов, этих песен многоголосных, великолепных. Вот. И все наши дети занимаются всегда у бабушки, ходят в ее фольклорную студию. И мы бы хотели вот действительно отдать ей дань. Низкий поклон вам, Наталья Евгеньевна. Приглашаем вас к микрофону вместе с нашей одной из младших дочерей Лизой. Они споют одну песню народную. Здравствуйте всем. Мы хотим всех поздравить с весной, с закличкой. Весна, весна, весняна, весняночка, где твоя дочка Поняна? Поняночка сидит за дочку, шьет сорочку. Шьет сорочку своему сыночку Василёчку. Василёшку сидит на скрине, шьет перин. Шьет перину своей дочурке Катярин. Катярине, где синенькому, где беленькому. Замечательно. Вот, оказывается, преемственность поколений, есть где такой. Выражена. Да. Как не запеть внукам, когда так поет бабушка? Да, совершенно верно. Ну вот это моя младшая сестра Лиза, ей 9 лет. Вот она сейчас занимается вот вместе с Валюшкой и бабушки. Да, 10 будет уже. У вас вообще все поют в семье? Да, у нас, вы знаете, ну кроме маленького пока еще, он пока еще там... Подплясывает. Он подплясывает, да. Но у нас играет еще на балалайке. Вот Леша играет на гитаре на балалайке. Петь он как-то... Но он подумывал о том, чтобы пойти к бабушке уже во взрослый ансамбль, когда у него сломается голос, уже можно будет петь. Вот. Ну, а младшие вот участвуют во всех всегда фольклорных выступлениях, показывают тоже игры, обряды, хороводы. Это вот большая часть нашей жизни. А моя мама шьет наряды. Вот, в частности, то, что было сейчас на Лизе, это вот моя мама шьет. И у нее все родственники из деревни. Моя прабабушка имела 10 детей. И хотя я одна сама в семье, да, но вот, возможно, вот так вот передалось все-таки это, да. И у нас всегда за столом пели. Очень хорошо, очень красиво, такими голосами открытыми. Ну, вот как деревенские поют. Поэтому я, наверное, откуда-то оттуда. Ну вот, что, споем еще? Да, споем еще. И следующая песня Дашина называется «Крылья». Когда я вижу, как народ обретает крылья, и сказка, что в душе живет, обрастает пылью, а чистый ручеек лесной детишки босиком перегоняют лето, а земляничка под кустом вся солнышком согрета. Тут кружу крутится она, а с ней душистый. Не расслышала, друзья, эту песню. Кто написала, Даша или Маша? Даша. Даша, Даша, замечательно, потому что я уже хотела спросить, откуда у Маши такие образы, такие сильные, мощные потоки. Ну, замечательно. У Маши потоки, что надо, у меня, если честно. У меня просто песни не совсем на эту тему, они больше такие подростковые, больше такие про несчастную любовь, ну, в общем, как это обычно бывает, поэтому... Но мы тоже, да, не сразу пришли к этому. Вот у меня все это, говорю, раскрываться стало совершенно недавно, буквально несколько лет назад. Просто стали приходить во снах, даже какие-то воспоминания из прошлых жизней о том, что вот была некогда вот такая вот Святая Русь ведическая. И вот что-то стало просто приходить, вот само вспоминаться. И я думаю, что дети тоже никуда не денутся. Вот из традиции. Особенно вот побуждает к этому вот многодетная семья. Надо сказать, что к Наталье Евгеньевне на занятия в основном приходят как раз многодетные. И часто даже приходят те, которые не многодетные, а потом рожают несколько детей у нее позанимавшись. Ну, правда так. Вот, потому что это все очень связано. Я так чувствую, друзья, что вслед за вами на эфир нужно приглашать Наталью Евгеньевну. Это было у них, прекрасно. У них, да, у них целый хор. Там, ой, это будет потрясающе, многоголосие просто. Профессиональное. Но они поют русские народные песни, прям вот аутентичные. Они в молодости ездили по деревням, собирали эти песни. А сейчас слушают вот эти еще кассеты магнитные, да, то есть они их вставляют, как бы, да, и выслушивают там все эти песни, и ну, воспроизводят, да, на голоса разбивают. Там очень, очень сложные песни. Многие песни они вот, да, специально здесь собирали, как бы это уникальные песни, то есть у как раз у таких бабушек тоже, которые, которые у своих сохранили бабушек традиции, все, да. Да, то есть это такое, через поколение передавалось, вот, и поэтому, я думаю, было бы интересно всем их послушать. Да. Вопрос Маши. Что касается вот подросткового периода, влюбленности и так далее. Вот подростки, которые живут в вашем поселке и воспитываются вот в таких замечательных семьях, отличаются от подростков, которые вот вместе учатся, с которыми учитесь вместе, mm-hmm. общаетесь? Ну, на самом деле, да, потому что все-таки, когда ты растешь в такой большой семье, то ты очень ответственный становишься, да. И как-то вот в таких людях, ну, то есть это люди, они, так можно сказать, более надежные, такие более крепкие, и то есть они очень рано становятся такими состоявшимися личностями. То есть у них какой-то вот этот вот личностный рост проходит очень быстро и намного раньше, чем, допустим, у там, тех, которые там одни в семье, да. То есть вот эта вот структура семьи, да, то, что ты рано начинаешь быть старшим, ты от этого и раньше взрослеешь, получается. То есть, и, ну, то есть уровень развития, я бы сказала, другой. Вот. Они обычно куда-то приходят, в какие-то социальные структуры, ну там в ту же школу где-то, они там становятся лидерами старшими. Сразу. Для них все как маленькие остальные их ровесники, да. Вот Маша, например, она у нас будет руководить школьным советом со следующего года, хотя обычно это делают там с 10 класса, а она еще в 8-м. Но она настолько вот старше, да, и она дружит всегда с теми, кто старше, потому что, ну, вот она, у нее зрелость, это зрелость ума, души, вот она раньше приходит. И действительно вот то, что ответственные они более организованные, они более серьезные. У них вот эта беззаботность такой вот, ну, она, понятно, что она у всех в детстве раннем есть, да, но безответственность уходит очень рано. Ну, когда ты старший в семье, наверное, да? Младший и так. А еще чистые нравы. Вот надо отметить, что чистота нравов очень здесь высока. Очень, чрезвычайно высока. Родители очень тщательно следят за тем, что смотрят дети, что слушают. Здесь нету никаких никогда ни игроманов, никаких вот нету зависимости ни у кого. Никто не пьет, не курит, не, ну, ну, может быть, кто-то и матерится где-то, но я не слышала. Вот. Дети очень все много трудятся, трудолюбивые очень. Ну, детей, дети начинали тут где-то что-то материться, тут их выдрали, как сидорых коз. Ну, это вот как раз в большой семье председателя. Мы только въехали, да, а у них как раз, у них там мальчики, там, 3 года назад им было там по 12 лет, они такие, пытались типа из себя что-то изображать, их там построили, все. И такие вообще, такие милые дети стали, такие замечательные парни, всегда помогут что-нибудь. Ну, потому что у них пример отца перед глазами, да? Ну, да. Вот, все примеры здесь положительные. И у нас отцы очень много занимаются именно с молодежью, да, они водят в походы, устраивают какие-то сборы, сплав, состязания, сплавы, да. Какие-то. Вот марафоны. Просто они вокруг себя. Вот когда ты привык уже, что ты воспитываешь много детей, ты как бы и соседских заодно сюда, и тоже их чему-то научишь. Вот, вот так вот у нас происходит в поселке. То есть отцы как бы активно участвуют в жизни детей, вот это вот важно очень. Да, то есть нет такого, что он приехал с работы, все, я устал, отстаньте от меня, вот я пошел там сериал смотреть. Ничего подобного. Вот это вот самое главное. Вот когда здесь я последний оказывается... раз смотрел сериал? Да, мы тут пытались вспомнить недавно, когда он последний раз смотрел сериал, очень давно. Когда Даша лежала в больнице с Мишей, да, мы, у меня, это было, это был под Новый год, значит, мы тут, Лиза болела ветрянкой, короче, тут вообще был какой-то... Гребенный был дома какой-то. Мы Шерлока Холмса смотрели. Ну, в общем, только когда все болеют, и ничего никто делать не может, вот тут последний раз, несколько назад, вот он посмотрел какой-то сериал. Да, уже настолько ты устал, ну да, когда были новогодние вот эти праздники, когда уже все болели. Это уже неинтересные подробности. Ну, ладно. Давайте мы тогда... Ну вот мы очень радуем за то, чтобы вот этот опыт, он распространялся, да, чтобы люди просыпались, и вот следующая песня как раз «Люди, проснитесь» называется. Так, ну мы сразу тогда. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- свет льет, люди, проснитесь. Слышите истинный трепетный зов, вы удивитесь. Сколько проспали темных веков, цепи сорвите. Освободитесь от рабских оков, дева и витязь. Смело идите путями богов. Трепетный зов, вы удивите, сколько забыли славных имен, остановите, много уж сломано было мечей, дева и витязь, не отводите прекрасных очей. Слышите музыку высших миров, души вернитесь, больше не будет тех катастроф, явитесь, светлые сонмы праве сынов, дева и витязь, не отдайте белых богов. Извиняюсь, я относительно недавно просто исполняю вот с родителями, поэтому так, я путаю в словах. Извиняться не нужно. У нас идет настоящий живой концерт, а во время живого концерта, возможно, все. Ну, бывают технические какие-то накладки, бывают. Это говорит о том, что у нас все настоящее. Вот, друзья, так как сегодня все-таки наступили большие выходные, да, во многих регионах за долгое время, когда были дожди, выглянуло солнце, люди уехали за город, поэтому в прямом эфире у нас вопросов немного. И поэтому я предлагаю не переходить, ну, не запускать отбивку, а просто перейти сейчас вот к тем репликам и вопросам, которые у нас уже появились, то есть по ходу нашей беседы, которую мы уже ведем, я просто зачитаю несколько реплик вам. Как вы на это посмотрите? Конечно, конечно. Вот Роман Панасецкий пишет: «Такие добрые люди, приятно смотреть и слушать». И Денис Отякшев присоединяется: «Очень светлые, добрые и талантливые люди». Надеюсь, на Народном славянском радио будут и в дальнейшем звучать их песни. 9 мая Будем с нетерпением ждать их хит. Желаю им счастья, мира и любви. Вот такие вот замечательные пожелания. Благодарим от души просто. Нам так важна обратная связь, потому что на самом деле мы живем достаточно обычной, домашней, совершенно жизнью. Вот. И очень редко где-то мы бываем, где-то выступаем, и всегда очень рады каким-то отзывам. Просто замечательно. Да, ну всегда можно, да, найти нас ВКонтакте. У нас есть, ну, у меня есть страничка, да, у Даши. Мы на две песни даже сделали клипы. У меня на страничке есть клип на вот песню, которую мы для фестиваля «Родники» написали. Вот, как раз «Родники» называется, собственно. Вот. Да, ролики из фотографий мы, конечно, не умеем видео монтировать так особенно. Вот. Но как, достаточно такие приятные для глаз ролики получились. Вот, можете зайти к нам посмотреть, послушать. Там как вот раз вот... Да, ладно, говори, Маш. Там как раз такой вот в клипе «Родники» фотоотчет вот как раз с фестиваля, да, то есть это живые люди, живые эмоции, и всегда очень интересно вообще посмотреть, и как бы, то есть клип передает такую саму атмосферу фестиваля, вот он. Да, атмосферу возрождения русской народной культуры. Да, у нас там профессиональный фотограф посещает этот... Каждый год, и вот мы нарезали из его вот супер фоток прям, ну, очень. Очень красиво, да. Просто приятно посмотреть. Вот, ну мы, вот, наверное, продолжаем, Денис, да? Денис Отякшев вот как раз продолжает тему и говорит, что вот про Гардарику, это просто хит из хитов, можно где-нибудь услышать эту песню Гардарика. Да, пожалуйста, заходите к нам на страничку, тогда вот мне Дарья Оболенская, Александр Оболенский, вот там есть видео с наших концертов. К сожалению, в студии мы еще не записали эту песню. Дело в том, что каждая песня нам обходится примерно в 10 тысяч рублей запись. И очень сложно бюджету вот, многодетной семьи выделить эти деньги. И мы каждой записи песни вот, ну, как бы очень долго ждем, не можем много их записывать, да, вот пока 5. И тут же опять, может быть, народная поддержка как-то нам, да, поспособствует, чтобы мы смогли записать больше и быстрее. У Саши на страничке, у меня на страничке, там указаны наши реквизиты, если у кого-то возникнет желание помочь. Видео с Гардарикой есть, видео с концерта точно есть. Ну, можно пока исполнить еще одну песню. Да. Хорошо. Значит, песня о родной земле. Как раз, которая написана вот, когда я шла по собственному участку. Каждая птица по доброй вечной родной земле. Ее трудно любить, но нельзя не влюбиться. Исцелю тебя, отмолю тебя, обновлю тебя, моя Русь. Исцелю тебя, отмолю тебя, я люблю тебя, моя Русь. А я непокорной границы на доброй вечной родной земле. Ее трудно обнять, но нельзя не влюбиться. Исцелю тебя, отмолю тебя, обновлю тебя, моя Русь. Исцелю тебя, отмолю тебя, я люблю тебя, моя Русь. А я посвященной хожу земле, и мне открывается все, что должно открыться по доброй вечной родной земле. Ее трудно понять, но нельзя не влюбиться. Исцелю тебя, отмолю тебя, обновлю тебя, моя Русь. Исцелю тебя, отмолю тебя, я люблю тебя, моя Русь. А я на счастливой рожу земле. Она стоит того, чтобы на ней воплотиться, на доброй вечной родной земле. Очень трудно рожать, но нельзя не родиться. Исцелю тебя, отмолю тебя, обновлю тебя, моя Русь. Исцелю тебя, отмолю тебя, я люблю тебя, моя Русь, моя Русь. Нам ура! Тут хлопают с первого этажа. Да, да, да, да. Эта песня есть у нас записанная, да, в очень крутой аранжировке. Мы сделали такой ее более роковой, да, потому что этого требовала... Вот энергия самой песни вот такая вот. Да, нас попросили ее записать для мюзикла, и там нужна была такая аранжировка. Ольга Алексеевна у нас тут задает вопрос. Услышала, делать для детей – это хорошо. Вопрос, что делаете вместе с детьми? Извините, если говорили об этом, временно отсутствовала. Угу. Вот еще раз. С детьми мы делаем все. Все, вот я тоже хотела это сказать. Мы живем в доме, да, соответственно, мы вместе его моем, мы вместе готовим еду, да, то есть вот иногда девочки могут, младшие девочки могут там приготовить. Тут Маша пирог. У нас вообще готовит просто почти обалденно. Ну, мы живем как-то все вместе, вот у нас дети не ходят в садик, у меня нет такого, что вот я куда-то их выпнула, да, и даже вот они ходят в школу, но они не стремятся куда-то из дома, им всем дома хорошо, комфортно, здесь у нас всегда творческая обстановка. Я, когда готовлю, стираю, убираю, я пою все время, я сочиняю вот эти песни, дети подходят, мам, это новое, ты еще сочинила, да? Начинают тоже вместе со мной петь, свои песни сочинять. У нас все время какой-то творческий такой шурум-бурум. Ну, нельзя, конечно, сказать, что у нас тут сплошной праздник. Конечно же, нет. Это прежде всего обычные бытовые рутинные дела, от которых никуда не деться. Но вот творчество... Все вместе весело это все да. делать. И где-то вот тут малыш милый бегает, смешно танцует, что-то такое смешное делает. Рисует всех на стенах веселит. Фломастером. Да. Да, в общем, нам как-то не скучно вместе. Да, мы вот все делаем, правда, все. Если мы идем убираться на свой участок, полоть грядки, мы идем все вместе. Если мы идем гулять, мы идем тоже все вместе. Ну, конечно, есть у свои друзья, и у Маши свои друзья, у других детей, они тоже с ними общаются, гуляют. Но это нормально. Вот. Но все равно какая-то вот у нас очень целостность такая. Да, вот правильно слово Маша подобрала. Ну, вот я могу за выходные сказать, да, вот мы иногда на выходных ходим в бассейн вместе, да, мы тут сказки все вместе читаем. Читаем вслух обязательно. На ночь читают они сказки. Вот сказки Бурого медведя обожают. Вот Саша им читал на ночь. Известные вот Михаила Лепешкина сказки. Солнце еще тут вопрос задает. Всем здравия. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы пишете тексты к песням, как к вам приходят образы. Это, наверное, к Дарье больше вопрос. Это картинки или целые предложения, или, может быть, какие-то слова? Благодарю. Спасибо за вопрос. Ну, ко мне и к Саше. Саша очень много песен написал. Просто сегодня, возможно, звучит больше моих из-за того, что тема Руси у нас сегодня как бы во главе угла. А вот когда речь о семье, о любви, там Сашиных песен значительно больше. Саш, как у тебя рождаются образы? Ну, у меня рождается сначала идея, да, вот про что хочу написать, да, вот когда нечего сказать, как бы тогда и слова не подберешь. Вот. А когда есть про что сказать, тогда и, собственно, ну, иногда бывает первая какая-то, вот, иногда бывает какая-то фишка. Вот, ну, вот «Ура», например, да, я слушал, лежал в ванне, слушал Светлану Жарникову, да, и вот она там что-то говорила, и где-то вот, ну, так проскочило это, что, ну, вот, «Ура», там, та-та-та-та-та, и все, и у меня как-то это все вот так вот само так сложилось, да, и я понял, что нужно вот, чтобы впереди строфы, да, всегда было вот это «ура», одно, а дальше текст уже сам примерно так, все, что хотел сказать, то и сказал, ну, грубо говоря, да, то есть все, что накопилось к этому периоду, да, на эту тему, как бы, да. Ну, как правило, обычно там пару куплетов сочиняешь, а потом оно само уже там льется, ну, то есть, когда ты уже наметил направление, да, тогда уже само все легко. Ну, у меня приблизительно так же, да. Вот приходит обычно мелодия основная, например, мелодия припева, и сразу же с какими-то главными ключевыми словами. Вот они приходят всегда вместе. Очень интересно, что многие творческие люди, композиторы, музыканты, исполнители, которые что-то свое пишут, говорят, что очень продуктивное время 5 утра. Я это полностью подтверждаю. Действительно, вот в этот промежуток ты просыпаешься, и все еще спят, тишина, вот это раннее утро, и вот оно прям идет, как будто поток, как будто раз окошечко открылось такое, и идет, и идет, и идет. И если не записать, ты можешь потом начисто забыть все. Я скорее иду, прячусь с телефоном, где-то записываю там, чтобы не разбудить весь дом. Вот. Приходит сначала какая-то вот, ну, что-то основное, основная музыкальная фраза и основная словесная фраза, а потом постепенно ты туда нанизываешь, нанизываешь, еще что-то раскрывается, так, так раскрывается. Иногда песня пишется год, иногда больше, иногда на одном дыхании за пару часов. По-разному бывает совершенно. Ну, тогда продемонстрируйте нам очередной ваш шедевр творческий. Следующая песня называется «Вольный дух». Все молитва моя к силам родным природным летит. Пусть услышит земля, летит, как песня хороводная. Вольный дух огня закружили пламенем, пламенем. Пробуди ото сна, крота знанием, знанием. Чистый глаз небес окрыли вдохновением. Волю дай, наконец, подними забвенья Русь. Заклинаю тебя, помоги нам, стихия, чтоб родила земля, чтоб светила, светила. Добрый дух воды напои силою, силою. Сбереги от беды землю милую, милую. Гордый дух ветров, ты разве всю печаль мою освободи от оков. Русь, верни изначальную Русь. Вольный дух огня, добрый дух воды, чистый глаз небес окрыли. И тут же подоспели восторженные отклики наших слушателей. Олег Князев пишет: вопросов нет, все волшебно. Руалана, волшебные песни, удивительное исполнение. Благодарю, люди светлые. Олег Князев, восторг, браво. Вот такие вот светлые эмоции Спасибо, сегодня вызвало, вызвали ваши прям песни, ваши выступления. В овациях. Вот для кого это все, понимаете, приходит? Оно приходит же для вас. Вот, наконец-то песни нашли своего адресата. Мы, наверное, еще споем, да? Да, пожалуйста. Ну, еще есть время, можно концерт продолжить. Отлично. Хорошо, продолжаем. Я молодой по полю бегу, на вольной, на воле отраду найду. Раскинув ладони к небу лицо, мой дух — это храм, а природа — мой дом. Пойду в хоровод, погляжу на народ. Вот дева лучистая сердцем идет, родная душой побегу за тобой. Бога ведать. А я молодая по полю бегу, на вольной, на воле отраду найду. Раскинув ладони к небу лицом, силу в ладони к небу лицом. Наш дух — это храм, а природа — наш дом. Пойдем в хоровод, погляди на народ. Вот пара лучистая сердцем идет, родные душой по виду за собой. Бога вера, Бога вера, Бога вера. Это была песня «Люди Бога ведают», для тех, кто понимает. Вот наша слушательница Руалана спрашивает: волшебные песни, удивительное исполнение. И как можно заинтересовать ребенка творчеством, родными славянскими традициями? Подскажите, пожалуйста. Вы знаете, ребенка можно заинтересовать только собственным примером. Это вот, я не знаю, это во всем, мне кажется. Да? То есть если ты будешь правильно строгать огурец, ребенок научится правильно строгать огурец. Если ты будешь петь народные песни, водить хороводы вокруг костра, дети тоже потянутся, как бы, да. То есть вот это, ну это должна быть атмосфера. Да, дети повторяют образ жизни своих родителей, как бы, да. Если ты, ну вот я бы немножко уточнила свой опыт. Это вот Саша рос в этом, в этой атмосфере. Он рос, у него был пример его мамы, да. И он ходил постоянно, вот, выступал вместе с ее ансамблем, да, он в этом жил. Мои дети тоже, получается, они все в этом живут. У меня такого не было абсолютно. Папа инженер, мама медсестра, очень рациональное такое мировоззрение. Какие-то там деревенские корни очень, на самом деле, от меня как-то были абстрактно далекие. И если бы мне, допустим, пришел кто-то и стал мне что-то навязывать, говорить, вот надо там вот это петь, вот это слушать, вот это носить, я бы это не приняла ни в коем случае. Я была как, ну, наверное, самый обычный ребенок, слушала какую-то обычную музыку, в общем, которую крутили везде там по телевизору и по радио. Но, видите, я же не ушла от своего, правильно? То есть оно придет. Оно пришло ко мне с годами, с возрастом. Никуда я не делась. Всему свое время. Вот так вот. Может быть, тут какая-то нужна терпение, мудрость и ничего не навязывать все-таки. Делать свое, делать это с радостью, с удовольствием. Если вам самой нравится петь народные песни, народная культура, делайте это. Если ребенок увидит, с какой радостью, удовольствием вы это делаете, возможно, он зажжется. Если не зажжется, всему свое время. Да, и на самом деле вот не обязательно там петь народные песни, да, на самом деле просто, ну, я не знаю, сейчас куча фестивалей всяких вот этих проходит, да, где просто попадаешь в атмосферу, где, ну, водят хороводы, может быть, и не под народные песни, да, но одеваются, одеваться стараются в народные одежды, да, где люди не курят, не пьют, где доброжелательно друг к другу относятся. Вот попав в такую атмосферу, потом человек сам, или даже, ну, и ребенок, и взрослый, да, они сами начнут как-то проявлять к этому интерес, как бы, да, а почему вот так вот 2000 человек, и никто там не бухает, ни морду не бьет никому, ну как так вообще бывает? Ну, то есть это же нормально, да, и вот к этой нормальности люди привыкают и пытаются понять, а почему так нормально? А значит, вот потому что, да, вот. Потому что у людей такое мировоззрение. Здесь они считают так, здесь так. Такие-то книжки читают, такие-то фильмы смотрят. Ну и дальше начинается вот это все. Ну вот еще как бы каждому свое, да, потому что есть такие сугубо народные песни, да, а есть такие, то есть, которые звучат, да, более осовремененные, да, и вот молодежи, я думаю, скорее такой подход, то есть, если мы говорим о детях моего возраста и так далее, вот, то есть, лично я, мне почему нравятся эти песни, как бы тут и правильные слова, да, и музыка очень, то есть такая живая, молодежная, я бы сказала, да, вот в некоторых песнях особенно. И, то есть, меня это очень трогает, да, и, то есть, получается, я как-то через музыку в это все вливаюсь, и вот лично ко мне пришел интерес к этому всему через музыку, вот, потому что я в песнях очень сильно ценю именно музыку, звучание, а здесь вот мне очень нравится во всё. Вот, поэтому я с удовольствием помогаю, пою. Ну, тогда еще одна песня. Да. надо понимать смысл этой песни правильно. Песня называется «До свидания, Русь». И кажется, казалось бы, что она грустная. Но ведь если мы вспомним истинное значение фразы «до свидания», это «до встречи». До свидания, моя Русь. До свидания, моя Русь. Ты ушла под землю, Русь. Ты ушла под воду, Русь. Ты ушла на небо, Русь. Ты ушла, а на небе Браво! Восторженные отклики слушателей. Валера Левин, уважение вам. Ольга Алексеевна, аплодисменты. Олег Князев, про дух это не песня, это закличка, молитва. Александр Чичагин, благодарю за вдохновение. Друзья, вы говорили, что требуется помощь для записи песен. Я не слышала или не помню, озвучили вы, куда к вам можно обращаться, и тем людям, которые захотят, возможно, смогут помощь оказать вам в записи ваших песен? Да, Даша говорила. Где вас найти? Это на странице ВКонтакте. У нас там, ну, закреплена. Значит, запись. У нас пока нет совместной странички, что вот прямо у нашего дуэт или там трио, и вот наша страничка. Пока что есть отдельные странички Маши Оболенской, Александра Оболенского, Дарьи Оболенской. Вот, там указаны наши реквизиты в одном из постов. Там, есть, ну, номер карты пост, есть сберовский, да, можно. Я думаю, надо взять какую-нибудь группу вот как раз ВКонтакте. Ну, мы постараемся сделать, да, специальную группу, да. Вот, просто мы же тоже не профессионалы в этом, скажем так. Мы люди все еще из 90-х годов. Вот. Буду вас просвещать. Да, Маша поможет нам. Вот. Мы можем спеть еще несколько песен, если там есть эфирное время, да? Песня про то, как мы познакомились. Закончила школу,

Ну вот таких песен у нас примерно на 3 альбома, так что прямо да, денежки нам вы не помешали. Так что вечер обещает быть томным, да, продолжаем наш концерт. Ну, вы знаете, у нас осталось вот 3 песни, да, поэтому... Ну, из тех, которые мы планировали да. спеть, так что хорошо, рулите, это, говорите. Это будет... эти песни я предлагаю озвучить как такой итог для завершения нашего эфира сегодня. Пожалуйста, слушаем вас внимательно, и затем я даю вам слово да. для обращения к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Спасибо. Следующая песня называется «Песня про счастье». Да, мы забыли, что такое счастье. Глотаем пыль истоптанных дорог. И одиночество не разорвать на части. Не выучить незаданный урок. И пусть твердят нам просвещенные сознанием о сострадании и праведном пути. А для себя всегда найдем мы оправдание, ведь смысл жизни нелегко найти. Серо-зеленые, карие, черные мы закрываем глаза. Да, мы забыли, что такое счастье. Не знаем толком собственных детей. Не удивляемся почти остывшей страсти в телеэфирах утонувших матерей. С утра встаем, натягиваем маску довольного собою старика. И всем подряд рассказываем сказку о том, как дотянуть до 40. Серо-зеленые, карие, черные мы закрываем глаза. Да, мы забыли, что такое счастье, и не умеем складывать слова во фразы, что подарят людям радость, передадут энергию добра. Мы перестали радоваться солнцу, не смотрим вверх, не говорим «ура». Ведь греет мысль о нажитых червонцах, о том, что хуже у соседа конура. Серо-зеленые, карие, черные мы закрываем глаза. Чего нам ждать? Заламывать ли руки, прося прощения, самоочищение для, чтобы с любовью вспомнили хотя бы внуки, нашедших силы все начать с нуля, нашедших силы все начать с нуля, нашедших силы все начать с нуля. Мужская песня. Да, Саша говорит, что почему-то мужчины обычно нервно вжимаются в кресло, как бы. Да. Следующая песня по контрасту. Да, мы так специально подобрали. Совсем другая. Это песня. Мам, скажи, про что эта песня? Это песня про мамский ежедневный труд. Господь наградил меня функцией этой я 1000 лет. В непрерывном декрете все пашут карьеру. Я снова на детях, зато моя жизнь сладко пахнет вот этим. Ом, молоком. Ом, молоком. Днем и ночью текут молочные реки. Я всегда хочу спать. Поднимите мне веки, но блаженно опять растворяюсь в моменте под мышкой сапфир. Самый сладкий на свете и пахнет молоком. Когда-нибудь я запишу эту песню и спою ее с мамой. Такими же вместе, а пока и задачка поинтереснее. Надо кашку варить и деток кормить молоком. О, молоком. Все люди на свете, конечно, похожи, все маму сосали, и ты, и Сережа, и нету работы нужнее и дороже. Если есть Святой Дух, то он пахнет тоже. О, молоко, о, молоко, о, молоко. Спасибо, друзья. Ну и последняя песня. Посвящается всем мамам. Мой Бог, мое солнце, душа моя, мое небо и мир. Не надо больше, чем мир в моих светлых мечтах. Мама, мама, это моя мантра. Мама, мама, дышится легко. Мама, мама, загляни в корму. Видишь, мама, все будет хорошо. Мои дети, века мои, мои предки, и пусть не стихает ветер, бал моих паруса. Мама, мама, это моя мантра. Дышится легко. Мама, мама, запиши плюсик в карму. Видишь, мама, все будет хорошо. Мой дом, моя радость, жена моя, мое счастье. И пусть не торопится старость застрял в моих русых висках. Мама, мама, это моя мантра. Мама, мама, дышится легко. Мама, мама, запиши плюсик в карму. Видишь, мама, все будет хорошо. Видишь, мам, все будет хорошо. Замечательно. Вы сказали, что последняя песня. Мне хотелось сказать, нет, дай бог, не последняя, заключительная. Вот, тому, да, тому свидетельствуют очередные отклики наших слушателей. Олег Князев: ребята, у меня душа поет вместе с вами. Дмитрий Алексеев: прекрасный поселок и люди замечательные. Абдуллаев Руфат: как много жизненных песен. Светлана Высоцкая: спасибо большое, получила душевное удовольствие от вашего творчества. Хорошие люди и замечательные голоса. От вас идет любовь и свет. Благодарю вам. Благодарю вас, друзья. Благодарим, и передаю вам ответное слово нашим слушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну, ребят, мы старались для вас сегодня. Нам самим это в радость. Вот. Но мы всегда можем попеть у себя дома, конечно. Но сегодня мы собрали тут всю эту аппаратуру, долго подключались, выясняли все моменты. Это все для вас, поэтому мы рады дарить вам свои песни. Рады, что вам нравится. Да, и очень благодарны за такие хорошие душевные отклики. Отклики, да. Я думаю, что и приходят эти песни тоже для вас. Просто через нас, просто потому что, ну, мы так вот сделаны для того, чтобы их приводить в жизнь, эти песни. Ну, я бы хотела в заключение, можно мы по очереди каждый скажем свое заключительное слово. Я бы хотела сказать следующее. Нужно делать главное, остальное приложится. Вот, понимаете, мы с Сашей все-таки сделали ставку на самое главное, друг на друга. Для нас всегда самое важное было наши отношения. И мы долго очень к этому всему шли, понимаете, да, 21 год — это прямо срок. Кто мог подумать, что вот так вот все разовьется в такое, да? Но самое главное, вот выбор был сделан все-таки в пользу друг друга, в пользу создания семьи, в пользу приведения сюда детей. Все остальное, правда, приложилось. Вот как-то оно раскрылось постепенно. Даже вот мы смотрим на свои фотографии прошлого. Мы были другими, у нас было другое выражение лица, другое содержание духовное, душевное. Все раскрылось, все пришло. Так что ищите свою половинку, стройте с ней отношения. Всегда отношения ставьте во главу угла, все остальное приложится. И, конечно, рожайте детей. Машунь, ну скажи что-нибудь. Ну, я, наверное, повторю мамины слова, сказав, что как бы самое главное — это все-таки отношения и какая-то вот такая вот атмосфера, да, творческая какая-то вот такая. То есть не знаю, кем бы я была, если бы вот мои родители бы... То есть, понимаете, когда твои родители развиваются, когда твои родители там совершенствуются с каждым там годом. А мы с каждым ребенком совершенствуемся на самом деле, да? Мы открываем себе все новые и новые потенции. Ты смотришь на них и ты думаешь, блин, я хочу так же, я тоже хочу быть таким крутым, и я тоже хочу настолько такие прочные, долгие отношения, и вот чтобы моя жизнь, да, в итоге так... Получилось такой же как бы красочный, насыщенный и интересный, и, главное, творческий такой, да. И вот для меня это, конечно, огромный пример, да, и я стараюсь тоже совершенствоваться, да, тоже приходить к лучшему, вот, и всем того же, собственно, желаю, вот. Да, мы в заключение хотели поблагодарить Народное славянское радио, что дали нам возможность побыть в эфире. Может быть, не последний раз. Может быть, как-то еще какие-то темы можем затронуть в каких-то других эфирах. Вот хотели поблагодарить, конечно, зрителей, слушателей. Да. Нам обратная связь всегда очень ценна. И замечания, и это пожелания. Дает... Да. Это дает мотивацию двигаться дальше и записывать новые песни. Да, спасибо, ребят. Спасибо всем. Спасибо. До новых встреч. Надеюсь, скорых. Ну вот обратная связь подоспела. Ольга Алексеевна, настоящий праздник. Пишет: благодарю, счастья вам и нам всем нести. Андрей Чернов: хороший эфир, красивые люди, быть добру. Друзья, я хочу сказать вам, что те слушатели, кто будет слушать уже этот наш... Хотела сказать эфир, да, на самом деле наш живой концерт в прямом эфире. Кто будет слушать это уже в записи, пожалуйста, свои комментарии, свои вопросы можете оставлять уже непосредственно под эфиром, под записью. Мы отмечаем праздник весны труда, кто-то отмечает праздник весны труда, и также мы отмечаем и славим наших предков. Начинается родоница или вешние деды. Поэтому слава богам и предкам нашим. Слава. Слава. Благодарим вас, дорогие друзья. Надеюсь, что мы услышим и увидим еще вас в нашем эфире очередном. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за теплые отклики, за то, что пишете свои вопросы. Остаетесь с нами. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.